Глава 6. «Ну, наконец-то ты выползла из своей пещеры, дорогая моя!» — поприветствовала Вика, обнимая Марину. «А то все работаем да работаем. 1000 лет собраться вместе не можем». «Я тоже очень по тебе соскучилась, Маринка». «Ого! Да ты еще больше похудела!» «Специально? Или случилось чего?» Слегка обеспокоенно спросила Лиза, в свою очередь обнимая подругу. «И я вас рада видеть, девочки. Пошли, по дороге все расскажу». Три подруги, болтая по очереди о своих недавних приключениях, направились от места встречи, приметного фонтанчика в старом парке, кафе. Зашли, уселись за свободный столик, изучили меню. «Я, наверное, буду волк, как всегда. Вкусная все-таки штука», — пробормотала Лиза. «А тебе не надоело? Ты всегда его берешь?» — шутливо возмутилась Вика. «А ты каждый раз тащишь нас в новое лапшичное место. И мою прелесть везде готовят по-разному». «Хм, справедливо. А ты что будешь, Марин?» Русалка растерянно просканировала взглядом страницы меню, не зная, на чем остановиться. «Да оно какое-то все... О, вот, возьму том-ям». Все записав, официант упорхнула куда-то на кухню, и девушки остались ждать еду. «Так как ты, моя хорошая?» — спросила Вика, обращаясь к Марине. «А то мы все о своем, о собаках, кошках, парнях. А ты все молчишь и слушаешь». «Да я... Странно на самом деле. Меня уволили». «Да ладно!» — возмутилась Лиза. «Тебя-то за что?» «Сокращение», — поморщилась русалка и объяснила подругам историю с увольнением. «Да уж, мерзкая ситуация, конечно», — нахмурилась Вика. «Ты как, держишься? Или тебя стоит вытащить на добровольно-принудительный активный отдых?» Добавила она с ухмылкой, вспоминая. «Не, не надо. Я в порядке. Ищу вот работу. Но ничего подходящего не находится. Куда меня возьмут?» «А ты ищешь опять в лабе работу? Не хочешь попробовать что-то новенькое?» Уточнила Лиза. «А куда же еще недоделанного биолога возьмут, если не в лабу?» Грустно улыбнулась Марина. «Ну, например, в океанариум», — вбросила Лиза. «У меня тетя там работает бухгалтером. И вот ты не задумываешься, а ведь в океанариуме куча народу работает, самого разного». «Ого, и правда, я об этом не думала», — протянула Марина, задумчиво изучая узоры на стенной панели. Тут к ним подошел официант с коктейлями и частью тарелок. «Ваши том-ям и суши будут готовы через пару минут». И исчез за стойкой. «Так вот, я сейчас найду номер их HR-отдела», — начала Лиза, копаясь в телефоне. «Да ты не отвлекайся. Ешь, а то остынет твоя прелесть. Ой, оно не убежит, а я потом про номер и забыть могу». Махнула рукой Лиза. «О, вот оно! Сейчас тебе перешлю!» Девушка подняла глаза от телефона, пристально глядя Марине в лицо. «И, пожалуйста, правда, позвони и спроси, нет ли у них свободных вакансий. А то я тебя знаю. Застесняешься или подумаешь, что ты недостаточно идеальна для этой работы. Ха-ха. Ой, вот и неправда. Я давно уже стала выше таких загонов». Смутилась Марина, проверяя телефон. «Пришло. Номерок телефона и даже ссылка на сайт». «А вот и ваш заказ». Снова из ниоткуда возник официант с подносом и поставил перед Мариной тарелочку с оранжево-бело-зеленым супчиком и отдельную пиалу с рисом. «Благодарю», — вежливо кивнула девушка. Взялась за ложку, отхлебнула и чуть не зашипела. «Ай, остро, остро! Как же оно!» «А ты не заметила? Там же в меню были нарисованы такие перчики», — удивилась Вика. «Ты жива?» — давясь смехом, поинтересовалась Лиза. «Ой, да, наверное. Несмотря на весь перец, оно вкусное», — тяжело дыша отозвалась Марина. «Ты что, собираешься все это съесть?» — не поверила своим ушам Вика. «Оно правда с красным перцем?» «Я знаю. Я его откусила, кажется», — сквозь слезы ухмыльнулась русалка. «Значит, хуже уже не станет, так ведь?» «Хорошо. Спасибо вам большое. До свидания». Марина положила трубку и откинулась на спинку дивана, тяжело выдыхая. В слегка дрожащих руках она сжимала листочек, на который записала адрес, время и дату. «Привет, дочь», — сказала Наталья, бодрым шагом и с улыбкой на лице, входя в гостиную. «О чем звонила?» «Насчет работы в океанариуме». «У меня в четверг собеседование! Ура!» Устала, шепотом воскликнула Марина. «О, океанариум! Тебе подойдет!» «Ты сразу русалкой устроилась или...» — пошутила мать, присаживаясь на диван рядышком. «Очень смешно, мам», — скуксилась девушка. «Меня еще никуда не взяли, только собеседование на следующую неделю назначили. И я не собираюсь палить свой хвост ни перед кем. Не переживай». «Ой, чего это ты такая смурная, а, детка? Иди сюда, обниму». Наталья раскрыла руки, притягивая дочь поближе. Та продолжила сидеть с грустным лицом, но прильнула к матери. «Ну-ну, давай. Все будет хорошо. Кстати, ты там как с Вадимом? Не переписываешься?» «Мам, ну какой еще Вадим? Я с самого начала согласилась только подыграть ненадолго. Из вежливости. А еще...» Девушка не удержалась и хихикнула. «Ему я в таком качестве тоже ни под каким соусом не нужна. У него невеста есть». «Да?» – удивилась Наталья. «Я не знала». «Да никто не знал. Не переживай», – успокоила родительницу Марина. «Угу. То есть с Вадимом у тебя не сложилось? А какого ты хочешь, доча?» «В каком это смысле какого хочу? Кого?» — подозрительно уточнила Марина. «Парня, мужа, отца моих внуков, в конце концов», — смеясь, ответила Наталья. «Я еще раз тебя ни к чему не принуждаю, но помочь и познакомить-то тебя с кем-нибудь могу, а?» «Ну, мам», — пробормотала себе под нос девушка, но в полный голос возмущаться не стала, не хотела начинать скандал. «Нет, ну а что такого, дочь? Вот рыжий тебе не понравился. Хочешь, блондина тебе найдем? Или брюнета? Или вообще лысого?» Наталья улыбнулась, но ее голос звучал вполне серьезно. «Мам, ты что вообще такое говоришь?» — взвилась Марина. «Я спрашиваю твоего мнения по важному жизненному вопросу, доча. Интересуюсь, чтобы лучше тебя узнать. А то ты уже такая большая выросла. Эх!» «Ты чего это вдруг так расчувствовалась?» — подозрительно уточнила Марина. «Да так, ничего-ничего. Кстати, Леночка завтра нас к себе позвала на чай с тортиком и поговорить. Помнишь же тетю Лену?» «Это которая? С бабушкиной работы?» «Да-да, она самая. Пойдешь?» «А куда ж я денусь, если позвали?» После этого разговора Марина поделала то и это, плавясь от жары и от непривычного ничего не делания. «Скучно до невозможности. Даже от интернета уже тошнит», — подумала с девушки, пока она разглядывала узоры на шторах, тех самых, полосатых и с рыбками. «О, А если пока возможность есть, сходить поплавать?» И она собралась и поехала. Плавать. Правда, уже выйдя к пляжу, сообразила, что чесать за горизонт пешком в целях конспирации придется долго. В жаркий день, да еще и в пятницу, народу на пляже было, мягко говоря, немало. Оглядевшись, девушка заметила несколько полотенец с сумками, пустых, за которыми никто не приглядывал. Хм, у нее с собой ничего ценнее телефона, ни самого нового, и нет с собой. Кому ее шмотки вообще сдались? Плюнув метафорически, Марина расстелила полотенчика, стянула через голову платьица, оставшись в раздельном купальнике, переобулась и пошлепала к воде, аккуратно обходя других загорающих и отдыхающих. Вода была божественно прохладная, тягуче плотная, обволакивающая. Так и манила нырнуть и не всплывать никогда. Но Марина была осторожна, входила в воду медленно, а потом плыла брасом, пуская по воде мощные ровные волны, не погружая голову, не отращивая хвост или плавники. Просто девушка плавает в море, и ничего необычного. Отплыв подальше на глубину так, чтобы людей почти вокруг не было, и подождав некоторое время за крайне сподручно торчащими из воды камнями, Марина, наконец, позволила себе превратиться. Дышать жабрами, а не легкими, без необходимости преодолевать такую большую разницу давлений, было гораздо легче. Длинный, гибкий и сильный хвост легко увлек ее тело вниз, под воду. Метр, два, три. Русалка плыла над зарослями бентосных водорослей, словно прогуливаясь вдоль цветочных клумб в парке. Красиво-то как! Вдруг какое-то невнятное беспокойство остро кольнуло, заставляя обернуться к берегу. Что? А потом Марина услышала среди бултыхания и барахтания десятков, может быть, сотен человеческих тел, крик. Беззвучный крик, полный страха, отчаянная просьба о помощи. Не успев толком подумать и принять решение, Марина уже обнаружила себя плывущей изо всех сил туда, к источнику этого незвучащего крика. И увидела ребенка, изо всех сил барахтающегося на границе воды и воздуха, неловко соскользнувшего с каменистого дна в более глубокую подводную яму. Недолго думая, Марина подхватила ребенка, толкая вверх, на воздух, и одновременно начала трансформацию. Так что, высунувшись из воды на мощном толчке рыбьего хвоста, она как раз смогла при падении вниз опереться на дно ногами. Ребенок принялся жадно глотать воздух и отплевываться от морской воды. «Ты как, живой? Давай-ка мы тебя на берег вытащим, хорошо?»